«Отзывай барьер!» – резко воскликнула Акари. «Брата остановлю я!» Акари встала возле чайки, крепко сжимая молот в руках. Она нацеливалась не на самого Тору, а на его комбо-клинок. Нужно лишь отбить удар, а дальше уже не так сложно. Вряд ли Тору потянется за другим оружием. Вопрос лишь в том, удастся ли Акари защититься от удара, в который Тору вложил все свои силы. Конечно, ничем не помогало и то, что он использовал железнокровие. Но главное, что нельзя предугадать, какой именно удар проведет отчаянный Тору. Однако... «А!» Чайка без колебаний отозвала хранителя. Возможно, она доверилась словам Акари. Возможно, ее больше беспокоило состояние Тору. Может, и то, и другое. Как бы там ни было, мнение Тору о том, что в нужный момент Чайка способна на потрясающую концентрацию, оказалось верным. Концентрация – способность принимать решения с учетом приоритетов. И Чайка смогла с уверенностью сделать именно это. А значит... «Теперь мой черед!» От напряжения и беспокойства время для Акари тянулось медленнее обычного. Она стояла спереди и немного сбоку от Чайки, не сводя глаз с приближающегося комбо-клинка Тору. И затем она вскинула молот, чтобы он оказался на траектории, предполагаемой траектории его лезвия. Акари напрягла руки, готовясь почувствовать силу удара, который оказался слабее, гораздо слабее, чем она рассчитывала, и лишь слегка скользнул по ее молоту. Это был не удар. В последнее мгновение Тору отпустил свое оружие. Молота Акари коснулся просто летящий в воздухе без какой-либо опоры клинок. «Брат?» Проскочив волоски от Акари, безоружный Тору кинулся к Чайке. Диверсанты – не мечники и не рыцари. В бою они не цепляются за клинки. Другими словами, они могли убивать врага и голыми руками, и взрывами, и ядом. Если бы Тору захотел, он мог бы голыми руками свернуть шею Чайки или же подорвать себя вместе с ней с помощью пороха, который держал в кармане. Акари сильно просчиталась. «Чайка!» «А?» Тору прижал Чайку к полу, словно хищный зверь жертву. Чайка изумленно воскликнула, а затем раздался взрыв. Акари ошарашенно повернулась на звук. Взрыв раздался не со стороны Тору, Чайки или Акари, а чуть дальше. Точно с того места, где стоял Альберик. Естественно, этот юноша оказался лишь фальшивкой, созданной из материи. Поскольку и он, и его прислужники, и Чайка тут же расплылись и растворились в воздухе. «Какая же ты глупая!» Послышался на удивление мягкий голос. Акари не сразу поняла, что он донесся от Тору. Настолько этот тон не подходил ситуации. Нежный, заботливый голос. В нем вовсе не чувствовалось отчаяния, гнева, ненависти и скорби человека, которого предали в самый последний момент. «Где хоть одно доказательство того, что он оставит тебя в живых после завершения сделки? Эх ты, к таким делам надо подходить основательно», – проговорил Тору, продолжая прижимать Чайку к земле и словно закрывая ее от взрыва своим телом. Скорее всего, взорвалась бомба, которую он кинул в Альберика, когда обходил его. Тору с самого начала не собирался убивать Чайку. Он хотел лишь уничтожить отряд Альберика бомбой, а саму Чайку защитить собой от ударной волны. «Тылы у тебя, так сказать, неприкрытые», – произнес Тору с натянутой улыбкой. А Чайка все продолжала ошарашенно смотреть на него. «Тору?» «Чайка», – сказал он, глядя точно на нее. «Спасибо тебе». Услышав неожиданные слова, Чайка округлила глаза. Тору еще не вырвался из власти иллюзий и все еще должен считать ее предательницей. Вряд ли он заметил момент, когда настоящая Чайка сменила фальшивую. «Было весело», – произнес Тору с ностальгирующим видом. «Во всяком случае, точно в несколько десятков раз веселее, чем если бы я сгнил в том городе». Торо. Другими словами, он не питал ненависти к предавшей его чайке. Не ощущал гнева по отношению к тому, что его доверие попрали. Жаль, конечно, что в конце концов исполнить твое желание удалось не мне. Торо! Торо! Торо! Чайка вытянула руки и ухватила Торо за щеки. Словно он собирался куда-то уйти, а она пыталась остановить его. «Я хотел напоследок все же поблагодарить тебя», — с улыбкой произнес Торо, а затем добавил. «Прощай». Более ясных слов расставания и не придумать. Торо закрыл глаза, собираясь бессильно свалиться на чайку. Но не смог. Нависшего над чайкой Торо вдруг оседлала Акари. Схватила его руками за челюсть и силой потянула. Естественно, ему не осталось ничего, кроме как согнуться чуть ли не креветкой. Брат, ты в порядке? Брат, у тебя ничего не болит? Прямо сейчас у меня дико болит спина. И вообще... Торо схватил руки Акари и развел их в стороны. Былая сила явно вернулась к нему, поскольку вслед за этим он тут же скинул свою сестру со спины. Но та не стала сопротивляться, ловко перевернулась в воздухе и с легкостью приземлилась. «Как я могу быть в порядке? Что на тебя нашло?» – завыл Торо, поднимаясь. «Понимаешь?» Акари вскинула руку, словно собираясь зачитать клятву. «Поскольку ты был готов опять насильно поцеловать чайку в губы, мне пришлось остановить тебя. Я не со зла». «Почему ты говоришь так, будто я постоянно это делаю? Я еще ни разу не...» Торо моргнул. Торо смотрел на Акари с таким ошарашенным видом, словно его дух только что отпустил демон. «Акари? Как...» «Что такое, брат?» «Почему ты жива?» Акари прищурилась, посмотрела на своего брата, а затем повернулась боком и свесила голову. «Брат, ты так сильно хочешь моей смерти?» «А? Нет, конечно, Запутавшийся Торо начал вертеть головой. Воспользовавшись моментом, продолжавшая держать в руках Гандер чайка выбралась из-под него, прочитала заклинание и вновь развернула барьер хранителя. Но даже после этого... «Неужели мой брат так ненавидит меня?» – обронила Акари. И на ее щеке заблестела слеза. «Эй!» Тут Торо уже запаниковал. «Я такого не говорил!» Акари спрятала лицо в ладонях и отвернулась. И ладно бы она относилась к часто плачущим девушкам, но чаще всего лицо Акари не выражало никаких эмоций и казалось даже чересчур невозмутимым. Поэтому эта сцена производила особенно сильное впечатление. «Нет, понимаешь... Я вовсе не говорил о том, что ты мне мешаешь», – нервно добавил Торо. Наверняка свою роль играл и хаос в голове после того, как реальность и вымыслы сплелись воедино. Он все еще не понимал происходящего. «Просто тебя нигде не было, и поэтому... и вообще...» И тут Торо замер. «Акари...» Затем он подошел к ней и вывернул ее правую руку. В ней Акари сжимала пропитанный водой шелковый платок. Она делала вид, что вытирает глаза, незаметно сжимала его и таким образом имитировала слезы. «Что это?» «Пот моей души». «Будто такое непонятное оправдание подействует!» С этими словами Торо схватил платок и выкинул его. А затем он наконец успокоился и осмотрелся. Хранитель чайки уже успел полностью перезагрузиться, и от окружающего мира их оградил голубой барьер. Пропавшая на время стена замка в какой-то момент восстановилась, вновь создав ощущение того, что они оказались в лабиринте. Вот только ни отряда Альберика, ни фальшивой чайки уже не было. «Что здесь происходит?» «Вымыслы, фальшивки, иллюзии», — сказала чайка, продолжая сжимать Гандер. «Вымыслы?» «Магия, материя, сцена, действующие лица. Все. В Все фальшивки. Торо поднес левую руку к лицу и осмотрел ее. Вымыслы. Где они кончаются? Альберик отрубил ему руку, но теперь она была на месте. Чайка, вернее ее фальшивка, порезала спину Тору, но рана исчезла. И более того, даже той раны, что он получил в бою с Альбериком перед тем, как упасть в долину... «Ох, как опасно-то было!» «Ах!» Воскликнул Тору, вдруг услышав голос совсем рядом со своим ухом. Он тут же отпрыгнул на шаг. Дальше его не пропустил бы барьер хранителя. Но ощущение того, что за спиной кто-то есть, не пропало. И тогда Торо понял. «Фредерика?» Все это время на его плече сидела девочка ростом с куклу. В следующее мгновение ее окутало голубое свечение, и Фредерика выросла до своего привычного состояния. Впрочем, Торо все равно считал ее миниатюрной. Как всегда, смена облика не составляла для нее никакого труда. «Правда, сложность была в том, что рана оказалась странной». «Странной?» «Угу. Наверное. Нет. Может, это ты был странным, Торо?» Сказала Фредерика с задумчивым видом. «Я? Странным? О чем ты?» «Когда я кусаю тебя, то становлюсь с тобой одним целым». «Да, ты называла это временным контрактом, так?» «Магия драгуна – способность изменять свое тело». Речь шла не только о внешнем виде, но и о размере. И более того, после совершения определенного обряда под названием «контракт», они могли управлять телом друг друга, как своим собственным. Управление телом могло залечивать раны так, словно их и не было. И поэтому наездники на драгунах, заключившие контракты с драгунами, считались практически бессмертными. Но использование чужого тела в качестве части собственного приводило к некоторым побочным эффектам. Наиболее заметный – частичное разрушение границы своего «я». В свое время между Фредерикой и ее наездницей Доминикой граница стерлась настолько, что Фредерика продолжала отыгрывать Доминику после смерти последней и пыталась исполнить ее мечту. И временный контракт, который, в отличие от настоящего, выражался лишь в продолжительных укусах кого-либо, приводил к тому же эффекту. Если при коротких укусах это не так заметно, то при длинных в какой-то момент начинаешь путаться в том, кому принадлежат мысли, что проносятся в твоей голове. «Ты ведь попал в вымыслы, не так ли?» Фредерика пожала плечами. «Вот они и на меня повлияли. Ты убедил себя в том, что тебе отрубили руку. Это убеждение передалось мне, и у меня все никак не получалось сосредоточиться на лечении». Поэтому, хоть она и смогла быстро залечить раны, полученные в бою над долиной и во время падения, ее магия мгновенного лечения не работала после того, как Тору оказался во власти вымыслов. Кстати, руку ему на самом деле не отрубили. Тору просто убедил себя в том, что с учетом навыков Альберика, он непременно лишится руки. И этот вывод оказался ошибочным. Материи удалось создать марионетку, которая имитировала лишь внешний вид Альберика, но не умение. Да, рана получилась глубокой, но, по словам Фредерики, до полной потери руки дело не дошло. Убедил себя. Скорее всего, эта материя используется не для того, чтобы брать контроль над разумом с помощью магии. Я думаю, что на самом деле она, словно зеркало, отражает состояние твоей души с помощью вымыслов. Серьезно? Угу, полностью согласна. Вероятно. Подтвердила Чайка, когда Тору повернулся к ней. Конечно, к этим вымыслам тебя так или иначе подтолкнули, но... Как мне кажется, сами по себе они... Что-то вроде твоего сна. Моего сна. Тору сжал и разжал руки, словно пытаясь ухватиться за ускользающие воспоминания. Ни в левой руке, ни в животе, ни в спине уже не осталось боли. Конечно, за это стоило благодарить магию Фредерики. Но из-за того, что эти раны так бесследно исчезли, слово «сон» обретало особенное звучание. И тогда... «Любишь же ты сны смотреть, брат?» Сказала Акари, сложив руки на груди. «Хватит уже чушь нести!» Воскликнул в ответ Тору.